На рынке цыган, яростно торгуясь, очень удачно махнул последнюю банку молока на бидон керосина и теперь, вооружившись куском мяса, шнырял по торговым рядам в поисках хороших сигарет. Большой, положив на колени автомат, сидел в машине, охранял товар и привычно нервничал. Ему не нравилось торчать у тупых на виду живой мишенью. Он предпочел бы залечь, а то и просто убежать. К нему и так уже добрых 10 минут принюхивался вооруженный патруль в количестве 5 скучающих обормотов, ищущих, кому бы отвернуть голову. Цыган этих деятелей быстренько спровадил, пообещав нажаловаться главному, но осадок в душе у Большого остался. «Ты будь понаглее, брат», – посоветовал ему цыган. «Нельзя же», – сказал Большой. «Прибьют». «Теперь можно. И даже нужно. У них появился начальник, они его слушаются». «Вот ты и делай вид, что с начальником на короткой ноге, и поэтому обижать тебя нельзя». «Не привык», – вздохнул Большой. «Слишком долго отучали». «Хочешь, потренирую? 10 баксов». «Обнаглеешь момент». «Да иди ты». «А еще регулятор», – упрекнул его цыган. 7 футов роста, 300 фунтов веса. Кабан мясной. Вот застрелят меня, кто с тобой нянчиться будет?» «Дурак», – Большой обиделся и покраснел. От одной мысли, что цыгана могут застрелить, ему стало нехорошо. «Ладно», – сказал цыган, – «ты это, потерпи еще чуть-чуть. Там один идиот проболтался насчет солярки, якобы есть склад в километрах в 20. Попробую разнюхать. Не слышал раньше?» «Жалко. Ну-ка, дай-ка на карту взглянуть». «Ага. Где же это может быть?» «Где угодно». Большой сунул цыгану карту и отвернулся. «Застряли мы на ранчо, как дураки. Понятия не имеем, что вокруг творится, нос боимся высунуть». «А толку?» – спросил цыган, водя пальцем по карте. «Мне, братишка, тоже не по душе на одном месте сидеть, но скакать по окрестностям? Территория громадная, информации никакой. Знаешь поговорку? Места надо знать. Вот то-то». «Места, конечно, надо знать», – согласился Большой. «Но как ты их узнаешь, если от дома не на шаг?» «Сейчас выясню», – пообещал цыган. «И будем надеяться, что место окажется далеко отсюда, скучное и бесполезное. Типа цистерны на железной дороге или бензоколонки на отшибе. А то не ровен час сунешься без пропуска, а там тупица с пулеметом. Ладно, сиди и не рыпайся». «Да я и не собираюсь». «Я хотел сказать, не дергайся. Рыпаться как раз тебе полезно». «Да понял я. Вот и сиди». Цыган одобряюще хлопнул Большого по плечу и ушел. Большой сначала задумался. Как это, рыпаться, но не дергаться? Потом, от греха подальше, забросил автомат на заднее сиденье. Но тут же поймал себя на том, что нащупывает под курткой пистолет. Цыган пропадал долго. Большой весь извертелся и несколько раз покрывался холодным потом, когда мимо проходил все тот же патруль. Наконец, цыган прыгнул в машину и сходу уткнулся носом в карту. «Ну?» – спросил Большой. «Ручку?» – приказал цыган. «Так, кажется, вот здесь. Какой-то поселок, живых нет, а на перекрестке стоит бензовоз. В кабине 2 трупака в погонах. На прошлой неделе солярка в бензовозе еще была. Мужик нацедил канистру и удрал, говорит, страшно. Поганое место, повсюду трупаки в погонах. Осознал? Армия, оживился Большой. Похоже. Ну, а если не этот поселок, тогда вот этот. Ничего, разберемся, покатаемся. Сейчас? С надеждой спросил Большой, протягивая руку к ключу зажигания. «Боюсь, что нет». Цыган очертил на карте предполагаемый круг поисков, воткнул ручку за солнцезащитный козырек и принялся аккуратно складывать карту. «Боюсь, что сегодня у нас проблемы. Хорошее место рынок, прямо как в интернете. Сплошной треп». «Где?» «В интернете. Потом расскажу. Утром вспомнил. Было такое изобретение специально для обмена информацией. Подключаешься и читаешь все, что хочешь. В основном всякую трепотню. Там все только и делали, что болтали. Собьются в кучу и давай нести околесицу. Ладно, ты меня не слушай, это нервное. Просто один деревенский видел, как тупые сцапали какую-то рыжую». «Ох, какую рыжую?» «А ты их много знаешь?» «Ох, и что же нам теперь делать?» «Уносить отсюда ноги», — веско сказал цыган. «Уносить отсюда ноги».